41. Тишина, исходящая из шума дождя, распространяется, как крещендо серого однообразия по узкой улице, на которую я гляжу. Я сплю наяву, стоя у окна, на которое опираюсь, как если бы оно было всем. Я пытаюсь понять, какие ощущения я испытываю перед этим расхлёстанным падением хмуро поблескивающей воды, которая выделяется на фоне грязных фасадов и еще сильнее на фоне открытых окон. И не знаю, что чувствую. Не знаю, что хочу чувствовать. Не знаю, что думаю и кто я есть. В моих глазах, лишенных ощущений, вся запоздалая горечь моей жизни снимает с себя костюм естественного веселья, которым пользуется в длительных, случайных, каждодневных обстоятельствах. Удостоверяюсь в том, что хотя я столько раз бываю веселым и довольным, я всегда грустен. И то, что во мне это удостоверяет, находится позади меня и как будто склоняется надо мной, опирающимся на окно. И из-за моих плеч или даже из-за моей головы смотрит более сокровенным взглядом, чем мой, на медленный, уже слегка вьющийся дождь, движение которого придает изящество пасмурному и угрюмому воздуху. Бросить все обязательства, даже те, которых от нас не требуют, отвергнуть все домашние очаги, даже те, что никогда не были нашими, жить неясностью и следами среди величественного пурпура безумия и поддельных кружев воображаемого величия. Быть чем-то, что не чувствует ни тяжести дождя снаружи, ни горечи сокровенной пустоты, блуждать без души и без мысли, ощущение, лишенное самого себя, по дороге, огибающей горы и бегущей по долинам, над которыми нависают крутые склоны, и чувствовать себя далеким, погруженным и неизбежным, потеряться среди пейзажей, похожих на картины, стать ярким и далеким ничем. Легкое дуновение ветра, которого я, стоя за окном, не чувствую, рвет воздушными перепадами прямолинейное падение дождя. Какая-то часть неба, которой я не вижу, проясняется. Я замечаю это, потому что за наполовину чистыми стеклами в окне напротив я уже смутно вижу на стене там внутри календарь, которого до сих пор не видел. Забываю. Не вижу, не думаю. Дождь прекращается, и на мгновение от него остается россыпь мельчайших алмазов, как если бы в вышине большая скатерть лазурно стряхнула с себя эти крохи. Чувствуется, что часть неба уже открылась. В окне напротив отчетливее виден календарь. У него лицо женщины, а остальное просто, потому что я его узнаю. А зубная паста — самая известная из всех. Но о чем я думал до того, как засмотрелся? Не знаю. О силе воли, об усилии, о жизни. Свет властно врывается, я чувствую, что небо уже почти совсем голубое. Но покоя нет, ах, и не будет никогда в глубине моего сердца, как в старом колодце в глубине проданного сада, этом воспоминании детства, запертом в пыльном подвале чужого дома. Нет покоя, о горе мне, и нет даже желания его иметь. 42. Я понимаю лишь как своего рода недостаток чистоплотности, то бездеятельное постоянство моей всегда одинаковой жизни, в которой я покоюсь и которая осела, словно пыль или грязь, на поверхности вечной неизменности. Так же, как мы моем тело, нам следовало бы мыть судьбу, менять жизнь, как мы меняем белье, не для того, чтобы сохранить жизнь, как когда мы едим и спим, а из-за того постороннего уважения к нам самим, которое мы, собственно, и называем чистоплотностью. Есть много людей, для которых нечистоплотность — это не веление воли, а лишь пожимание плечами ума. И для многих блеклость и однообразие жизни — это не форма любви к ней или естественное приспособление к нелюбви к ней, а затухание собственного разума, автоматическая ирония познания. Есть мерзавцы, которым отвратительна их собственная мерзость, но которые не уходят от нее из-за той же обостренности чувства, из-за которой напуганный человек не уходит от опасности. Есть мерзавцы судьбы, как я, которые не уходят от повседневной обыденности из-за той самой привлекательности собственного бессилия. Они — птицы, зачарованные отсутствием змеи. Мухи, которые садятся на стволы деревьев и ничего не видят, пока не попадут в поле досягаемости липкого языка хамелеона. Так я медленно выгуливаю мою сознательную бессознательность по моему стволу дерева обыкновенности. Так я выгуливаю мою судьбу, которая идет вперед, потому что не иду я. Мое время, которое течет, потому что не теку я. От монотонности меня спасают лишь эти краткие заметки о ней, которые я записываю. Я довольствуюсь тем, что в моей камере по эту сторону решеток есть стекла, и вывожу на них на пыли необходимого мое имя большими буквами, как ежедневную подпись в моей переписке со смертью. Со смертью? Нет, даже не со смертью. Тот, кто живет так, как я, не умирает. Он подходит к концу, затухает, увядает. Место, где он был, остается и без него. Улица, по которой он ходил, остается, хотя его на ней не видно. В доме, где он жил, теперь обитает не он. Вот и все, и мы называем это небытием. Но и эту трагедию отрицания мы не можем представить под аплодисменты, поскольку мы не знаем наверняка, небытие ли это. Мы ростки истины и жизни. Пыль, скапливающаяся внутри и снаружи оконных стекол. Внуки судьбы и пасынки Бога, который женился на вечной ночи, когда она стала вдовой породившего нас хаоса. Уйти с улицы золотильщиков ради недосягаемого. Поднять голову от пюпитра к неизвестному. Но оно переплетено с разумом, великой книгой, рассказывающей о том, что мы были. 43. Бывает усталость абстрактного ума, самая ужасная из усталостей. Она не тяготит, как усталость телесная, не тревожит, как усталость эмоционального познания. Это тяжесть осознания мира, невозможность дышать душой. Тогда все мысли, как если бы они были облаками и на них подул ветер, все мысли, в которых мы чувствовали жизнь, все устремления и намерения, на которых мы основывали надежду на ее продолжение, разрываются, раскрываются, удаляются, обратившись в пепел тумана, в лохмотье того, чего не было и не могло быть. А за поражением возникает в своей чистой форме черное и непреклонное одиночество пустынного звездного неба. Тайна жизни причиняет нам боль и по-разному пугает. Иногда нас посещает своего рода бесформенный призрак, и душа дрожит, охваченная худшим из страхов, страхом перед уродливым воплощением небытия. Иногда она находится позади нас и видна лишь тогда, когда мы не оборачиваемся, чтобы увидеть, и вся истина тайны заключена в глубочайшем ужасе от того, что мы ее не знаем. Но тот ужас, который сегодня меня уничтожает, менее благороден и более жгуч. Это стремление не хотеть мыслить, желание никогда не быть никем, сознательное отчаяние всех клеток души и тела. Это внезапное ощущение, будто тебя заперли в бесконечной камере. Как можно думать о побеге, если сама камера — это и есть все? И тогда меня посещает всеохватывающее, нелепое желание, сродни сатанизму, предшествовавшему сатане, чтобы однажды, в день, не связанный со временем и не обладающий сущностью, был найден способ бежать от Бога. И чтобы самое глубокое, что есть в нас, перестало, не знаю как, быть частью бытия или небытия. 44. Есть сон добровольного внимания, который я не умею объяснить и который часто на меня набрасывается, если о таком расплывчатом явлении можно говорить, что оно на кого-то набрасывается. Я иду по улице как человек, который сидит, и мое внимание, открытое всему, все еще охвачено инерцией полного телесного отдыха. я не смог бы осознанно уклониться от прохожего, идущего мне навстречу. Я бы не смог ответить словами или даже мыслями внутри себя на вопрос случайного встречного, который оказался бы на моем случайном пути. Я бы не смог испытывать желание, надежду, что-либо, что представляло бы собой движение, не то чтобы в воле моего полного существа, но даже, если можно так сказать, частичной и собственной воли каждого элемента, на который меня можно разложить. Я не смог бы думать, чувствовать, хотеть. И я шагаю, следую, слоняюсь. Ничто в моих движениях, я замечаю потому, чего не замечают другие, не делает зримым состояние безволия, в котором я пребываю. И это состояние отсутствия души, которое было бы удобным, поскольку оно очевидно для человека, лежачего или откинувшегося в кресле, особенно неудобно и даже болезненно для человека, идущего по улице. Это ощущение опьянения от безделья. Пьянство без веселья. Ни в нем самом, ни в том, что оно вызывает. Это недуг, выздороветь от которого я и не мечтаю. Это бодрая смерть. 45. Вести жизнь бесстрастную, но культурную. Отдаваясь веянию идей, читая, мечтая и намереваясь писать. Жизнь достаточно медленную для того, чтобы быть всегда на грани тоски, достаточно продуманную, чтобы никогда в тоску не погружаться. Жить этой жизнью вдали от переживаний и от размышлений, лишь в размышлении над переживаниями и в переживаниях от размышлений. Блаженно замирать под солнцем, как темное озеро, окруженное цветами. Сохранять в тени то благородство индивидуальности, которое заключается в том, чтобы в отношениях с жизнью ни на чем не настаивать. В кружении миров уподобляться цветочной пыльце, которую неизвестный ветер вздымает в вечернем воздухе, и неуклюжесть наступающей ночи опускает в случайном месте, где она незаметна среди более крупных вещей. Быть этим, обладая твердым знанием, не веселым, не грустным, и благодарить солнце за его свет и звезды, за их далекость, не быть ничем большим, не иметь большего, не хотеть большего. Музыка голодающего, песнь слепого, мощи неведомого путника, бесцельные шаги по пустыне ненавьюченного верблюда. 46. Я пассивно перечитываю, воспринимая то, что чувствую, как вдохновение и освобождение, простые фразы Каэйру, естественным образом связанные с тем, что является следствием маленьких размеров его деревни. «Поскольку она мала, — говорит он, — оттуда мир виден лучше, чем из города, и поэтому деревня больше города. Ибо я размером с то, что вижу, а не того размера, что мой рост». Такие фразы, словно вырастающие в отсутствии воли, которая произнесла бы их, очищают меня от всей метафизики, которую я произвольно добавляю в жизнь. Прочитав их, я подхожу к моему окну, выходящему на узкую улицу, смотрю на широкое небо и множество звезд и чувствую себя свободным, благодаря крылатому великолепию, от вибрации которого содрогается все мое тело. Я размером с то, что вижу. Всякий раз, когда я размышляю над этой фразой с максимальным напряжением моих нервов, мне кажется, что ей суждено перестроить созвездия, составляющие Вселенную. Я размером с то, что вижу. Какая духовная мощь поднимается из колодца глубоких переживаний к высоким звездам, что отражаются в нем и тем самым в определенном смысле в нем находятся. И уже теперь, осознавая, что я умею видеть, я смотрю на обширную объективную метафизику всех небес с уверенностью, которую в меня вселяет желание умереть с песней. Я размером с то, что вижу. И рассеянный лунный свет, полностью мне принадлежащий, начинает разъедать своей рассеянностью получерную лазурь горизонта. Мне хочется воздеть руки и прокричать нечто, исполненное неведомой дикости, сказать слова высоким тайнам, утвердить новую, широкую личность на великих просторах пустой материи. Но я беру себя в руки и успокаиваюсь. Я размером с то, что вижу, и фраза остается для меня целой душой. Я вкладываю в нее все эмоции, что испытываю, и непостижимый покой сурового лунного света, широко разливающийся с наступлением ночи, проникает в меня изнутри и в город извне. 47. В грустной неопрятности моих смятенных переживаний. Сумеречная грусть, сотканная из усталости и ложных отказов, тоска от любых ощущений, боль, словно от остановленного рыдания или от обретенной истины. В моей невнимательной душе разворачивается этот пейзаж отречений. Аллеи незавершенных жестов, высокие клумбы, невиденных как следует снов, бессвязности, словно стены из самшита, разделяющие пустые дороги, предположения, словно старые пруды без живой струи. Все спутывается и выглядит жалко в грустной неопрятности моих смятенных переживаний. 48. Чтобы постичь, я разрушил себя. Понять значит забыть, как любить. Я не знаю ничего более ложного и значимого одновременно, чем высказывание Леонардо да Винчи о том, что любить или ненавидеть что-либо можно, лишь поняв его. Одиночество опустошает меня. Общество людей меня гнетет. Присутствие другого человека сбивает меня с мыслей. Я грежу о его присутствии с особой рассеянностью, которую не способны определить все мои аналитические способности. 49. Уединение слепило меня по своему образу и подобию. Присутствие другого человека, всего одного человека, мгновенно замедляет мои мысли. И если нормального человека общение с другим побуждает к самовыражению, для меня такое общение служит контрстимулом, если такое составное слово допустимо с точки зрения языка. Наедине с собой я способен придумывать остроумные высказывания, быстрые ответы на то, чего никто не говорил, блестяще демонстрировать интеллигентную общительность с любым человеком. Но все это улетучивается, если я оказываюсь перед другим живым человеком. Я теряю ум, лишаюсь силы речи и через некоторое время испытываю лишь сонливость. Да, от разговоров с людьми мне хочется спать. Только мои призрачные и воображаемые друзья, только мои беседы, протекающие в мечтах, обладают подлинной реальностью и должной значимостью, и дух в них присутствует так же, как образ в зеркале. Кроме того, меня гнетет сама мысль быть принужденным к общению с другим. Простое приглашение поужинать с другом вызывает во мне трудноопределимую тревогу. Мысль о какой-либо социальной обязанности — сходить на похороны, обсудить с кем-нибудь какое-либо дело в конторе, отправиться на вокзал, чтобы встретить какого-то человека, знакомого или нет — сама идея вносит сумятицу в мои мысли на целый день. И иногда я начинаю беспокоиться еще накануне и плохо сплю. В действительности такие случаи, когда они происходят, оказываются совершенно незначительными и ничего не оправдывают. И они повторяются. А я никогда не учусь учиться. Мои привычки происходят от одиночества, а не от людей. Не знаю, сказал ли это Руссо или Сенанкур, но это была какая-то душа, принадлежавшая к тому же виду, что и моя, если не сказать, что к той же расе. 50. Свет светлячка регулярно мерцает. Темное поле вокруг — это бескрайнее отсутствие шума, которое почти хорошо пахнет. Умиротворенность всего болит и тяготит. Бесформенная тоска душит меня. Я редко отправляюсь за город, почти никогда не провожу там весь день и не остаюсь на ночь. Но сегодня мой друг, в чьем доме я гощу, не позволил мне отказаться от его приглашения, и я приехал сюда в полном замешательстве, как робкий человек на большой праздник. Я прибыл сюда радостно, насладился воздухом и просторными видами, хорошо пообедал и поужинал, и теперь, темной ночью, в моей комнате без света, неясное пространство наполняет меня тревогой. Из окна комнаты, в которой я буду спать, открывается вид на открытое поле, на неопределенное поле, представляющее собой все поля. На величественную, неясно украшенную звездами ночь, в которой чувствуется, но не слышится легкий ветер. Сидя у окна, я созерцаю органами чувств то небытие вселенской жизни, что царит там снаружи. Время обретает гармонию в беспокойном ощущении от видимой невидимости всего до древесины, смутно шероховатой от того, что растрескалась старая краска на беловатом подоконнике, на край которого тяжело опирается моя левая рука. Сколько раз, тем не менее, мой взор жаждал этой умиротворенности, от которой я бы сейчас почти что сбежал, если бы это было просто или прилично. Сколько раз я думал, там внизу, среди узких улиц, между высокими домами, что покой, проза, определенность скорее находятся здесь, среди природы, а не там, где скатерть цивилизации заставляет забыть о покрытой лаком сосне, на которой она расстелена. И теперь, здесь, чувствуя себя здоровым, по-хорошему уставшим, я неспокоен, я пленен, я тоскую. Не знаю, происходит ли это только со мной или со всяким, кому цивилизация дала возможность родиться во второй раз. Но мне кажется, что для меня или для тех, кто чувствует так, как я, искусственное стало естественным, а естественное стало странным. Поясню. Искусственное не стало естественным, естественное стало иным. Я презираю автомобили и обхожусь без них. Презираю плоды науки, телефоны, телеграфы, которые облегчают жизнь, и побочные продукты фантазии, граммофоны, приемники Герца, которые делают веселой жизнь тем, кого они веселят, и тоже обхожусь без них. Ничто из этого мне не интересно. Ничего из этого я не желаю. Но я люблю Тежу, потому что на его берегу есть большой город. Я наслаждаюсь небом, потому что вижу его с пятого этажа на улице в Байше. Поле или природа не могут мне дать ничего, что сравнилось бы с неравномерной величественностью вида спокойного города под лунным светом, который открывается от Грассы или Сао-Педро де Алкантара. Для меня нет цветов, сравнимых с пестрейшим колоритом Лиссабона под солнцем. Красоту обнаженного тела чувствуют только одетые расы. Целомудрие важно прежде всего для чувственности, в качестве препятствия для ее энергии. Искусственность — это способ наслаждаться естественностью. Тем, чем я насладился на этих просторных полях, я насладился потому, что я не живу здесь. Не чувствует свободы тот, кто никогда не жил в заточении. Цивилизация — это плод воспитание природы. Искусственное — это путь к тому, чтобы оценить естественное. Необходимо, однако, чтобы мы никогда не принимали искусственное за естественное. В гармонии между естественным и искусственным и заключается естественность высшей человеческой души. 51. Черное небо вдали, к югу от Тежу, было зловеще черным по контрасту с ярко-белыми крыльями беспокойно летавших чаек. Однако день уже не был ненастным. Вся угрожающая масса дождя перешла на другой берег, и нижний город, еще влажный от прошедшего слабого дождя, улыбался с земли небу, северная часть которого еще была голубой, с белым отливом. От весенней свежести было немного холодно. В такой час, пустой и невесомый, мне нравится сознательно вести мысль к размышлению, которое есть ничто, но при этом в чистоте своего небытия отчасти вбирает в себя бесплодную холодность прояснившегося дня с черным фоном вдали и некоторые прозрения, подобные чайкам, что напоминают своим контрастом о тайне всего во всеохватной черноте. Но вдруг, вопреки моему сокровенному литературному намерению, черный фон неба на юге вызывает в моей памяти воспоминания, подлинное или ложное, об ином небе, увиденному, быть может, в другой жизни. К северу от небольшой реки с грустными зарослями тростника и без какого-либо города. Сам не знаю как, пейзаж для диких уток увлекает мое воображение, и я отчетливо, словно в странном сне, ощущаю себя вблизи от воображаемого простора. Заросли тростника на берегу рек земли охотников и тревог, где неровные берега, будто маленькие грязные веревки, врезаются в свинцово-желтые воды и отступают в илистые бухты для почти игрушечных кораблей, в ручейки, где вода блестит на поверхности ила, сокрытого среди зелено-черных тростниковых стеблей, сквозь которые невозможно пройти. У опустошения оттенок мертвенно-серого неба, которое тут и там сминается в тучи, еще более черные, чем оттенок неба. Я не чувствую ветра, но он есть. А другой берег — это, по сути, длинный остров, за которым угадывается большая заброшенная река, другой, настоящий берег, раскинувшийся на непримечательном расстоянии. Никто туда не добирается и не доберется. Если бы вследствие противоречивого ускользания времени и пространства я смог бы сбежать от мира в этот пейзаж, туда бы никто не добрался. Я напрасно бы ждал чего-то, не зная, что жду, и в конце концов просто медленно наступила бы ночь, и все пространство медленно окрасилось бы в цвет самых черных туч, которые постепенно возникали бы на одинокой совокупности неба. И вдруг я здесь чувствую исходящий оттуда холод. Он идет от костей и охватывает все тело. Пробудившись, я глубоко дышу. Человек, который сталкивается со мной под портиком у биржи, смотрит на меня с недоверием непонимающего. Черное небо густее опускается еще ниже над югом. 52. Поднялся ветер. Сначала он был подобен голосу пустоты. Дуновение во внутреннем пространстве полости. Отсутствие в тишине воздуха. Потом раздалось рыдание. Рыдание из глубины мира. Дребезжание дрожащих оконных стекол, которое действительно было ветром. Затем еще громче зазвучал, словно глухое мычание, плач без бытия перед наступлением ночи. Скрежет вещей, падение обломков, атом конца света. Потом казалось, что... 53. Когда, как в ненастную ночь, за которой следует день, христианство пронеслось над душами, стал виден ущерб, который оно невидимо нанесло. Причиненные им разрушения стали видны только когда оно уже пронеслось. Одни посчитали, что разрушения произошли по его вине, но его уход лишь показал разрушения, а не вызвал их. Тогда в этом мире душ остались зримые разрушения, очевидное бедствие, которое не сокрыло мнимая нежность сумерек. Души показали себя такими, какие они есть. Тогда начался в душах едва завершившейся эпохи тот недуг, что получил название романтизма. Это христианство без иллюзий, это христианство без мифов, которое является самой черствостью своей болезненной сущности. Все зло романтизма в смешении того, что нам необходимо, и того, чего мы желаем. Всем нам для жизни нужны необходимые вещи, их нужно сохранять и продолжать. Все мы желаем более совершенной жизни, полноценного счастья, осуществления наших мечтаний. Нам свойственно хотеть того, что нам необходимо, и свойственно желать того, что нам не нужно, но является для нас желаемым. Нездорово желать с одинаковой силой того, что нужно, и того, что желаемо, и страдать от своего несовершенства так, как страдают те, у кого нет хлеба. Недуг романтизма заключается в этом – хотеть луну так, как если бы ее можно было заполучить. Нельзя съесть пирожное, не потеряв его. В низменной сфере политики, как и в сокровенном пространстве душ, один и тот же недуг. Язычнику в реальном мире было неведомо это болезненное ощущение вещей и себя самого. Будучи человеком, он желал также и невозможного, но не хотел его. Его религия была пропуск. И только в глубинах тайны, только посвященным, вдали от народа и от пропуск, преподавались те трансцендентные религиозные детали, которые заполняют души пустотой мира. 54. Самобытную и величественную личность, которую романтики видели в самих себе, я неоднократно пытался прочувствовать в грезах, и столько раз, сколько я пытался ее прочувствовать, я громко смеялся над этим моим замыслом. В конце концов, роковой человек существует в мечтах, присущих всем заурядным людям, а романтизм — это лишь выворачивание наизнанку нашего повседневного контроля над самим собой. Почти все люди в глубине себя мечтают о собственном могучем империализме, о подчинении всех мужчин, о покорении всех женщин, об обожании народов, а самые достойные — всех эпох. Поэтому немногие, привычные к грезам, вроде меня, достаточно рассудительны, чтобы смеяться над эстетической возможностью подобных мечтаний. Главное обвинение против романтизма еще не выдвинуто. Обвинение в том, что он представляет внутреннюю истину человеческой природы. Его преувеличения, его глупости, его разнообразные способности волновать и соблазнять заключаются в том, что он является внешним отображением того, что есть внутри души, но отображением конкретным, опознаваемым и даже возможным, если бы возможность зависела не от судьбы, а от чего-то другого. Сколько раз я сам, смеясь над подобными соблазнами отвлечения, погружаюсь в размышления о том, как было бы хорошо стать знаменитым, как было бы приятно слушать похвалу, как было бы великолепно торжествовать. Если мне и удается представить себя на такой высоте, то лишь в сопровождении хохота другого меня, который всегда рядом со мной, как одна из улиц Байши. Я вижу себя знаменитым, но я вижу себя лишь знаменитым бухгалтером. Чувствую себя вознесшимся на трон известности, но дело происходит в конторе на улице Золотильщиков, и этому препятствуют мои коллеги. Слышу, как мне рукоплещет разношерстная толпа. Рукоплескания доносятся до пятого этажа, где я живу, и наталкиваются на грубую мебель моей дешевой комнаты, на всю пошлость, что меня окружает и унижает, от кухни до сна. У меня даже не было замков в Испании, как у великих испанцев во всех фантазиях. Мои замки были построены из карт. Старых, грязных, из неполной колоды, которыми уже нельзя было играть, и они не рухнули, их пришлось разрушить жестом руки, подчиняясь нетерпеливой настойчивости старой служанки, которая хотела расстелить на весь стол скатерть, покрывавшую его наполовину, потому что час чаепития пробил, как проклятие судьбы. Но даже этот образ бесполезен, поскольку у меня нет загородного дома или старых тетушек, за столом которых по окончании семейного вечера я бы пил чай, приносящий отдохновение. Моя греза потерпела крах даже в метафорах и изображениях. Моя власть не распространилась даже на старые игральные карты. Моя победа не состоялась без чайника и даже без старого кота. Я умру так, как жил, и на пригородной толкучке меня оценят на вес, как один из постскриптумов утраченного. Пусть я хотя бы донесу до возможной бесконечности всеобщей бездны славу моего разочарования, как если бы это было разочарование в большой мечте, великолепие неверия, словно знамя поражения, пусть и знамя в слабых руках, но знамя, протащенное по илу и крови изможденных, но воздетое ввысь, пока мы погружаемся в зыбучие пески. Никто не знает, в каком качестве — протеста, вызова или жеста отчаяния. Никто не знает, потому что никто ничего не знает. А пески поглощают и тех, у кого есть знамена, и те, у кого их нет. И пески покрывают все. Мою жизнь, мою прозу, мою вечность. Я несу с собой сознание поражения, как знамя победы. 55-е. Хотя я душой и принадлежу к породе романтиков, я нахожу отдохновение лишь в чтении классиков. Сама их ограниченность, через которую выражается их ясность, меня утешает, не знаю в чем. Я улавливаю в них радостное впечатление от широкой жизни, которая созерцает просторы, не пересекая их. Те же языческие боги отдыхают от тайны. Чрезвычайно любопытный анализ ощущений — иногда тех ощущений, которые, как нам кажется, мы испытываем, отождествление сердца с пейзажем, анатомическое выявление всех нервов, использование желания как воли и стремления как мысли. Все это мне слишком хорошо знакомо для того, чтобы в ком-то другом казалось мне новинкой или приносило покой. Всякий раз, когда я это испытываю, я бы хотел, именно потому что я это испытываю, испытывать нечто другое. И когда я читаю классика, мне это другое дается. Признаюсь в этом без притворства и без стыда. Нет фрагмента у Шатобриана или песни у Ламартина, фрагментов, которые так часто мне кажутся голосом, выражающим мои мысли, песен, которые так часто мне как будто декламируются, чтобы я их узнал, которые восхитили и возвысили меня так, как фрагмент прозы Виейры, или та или иная ода тех немногих наших классиков, что действительно следовали за Горацием. Я читаю и чувствую себя освобожденным. Обретаю объективность. Я перестал быть мною, перестал быть распыленным. И то, что я читаю, становится не моим костюмом, на который я смотрю косо и который иногда меня тяготит, а подлинной ясностью внешнего мира, полностью очевидной, луной, бросающей тени на спокойный пол, просторами, теряющимися в море, черной прочностью деревьев, отмеченных зелеными пятнами на верхушке, прочным покоем прудов в садах, дорогами, перекрытыми виноградниками на коротких спусках склонов. Я читаю, как тот, что отрекается. И подобно тому, как королевская корона и мантия никогда не бывают так величественны, как когда уходящий король оставляет их на земле, я слагаю на мозаику прихожих все мои триумфы над тоской и грезами и поднимаюсь по лестнице, сохраняя единственную добродетель — зрение. Я читаю, как тот, что проходит. И в классиках, в спокойных, в тех, кто, если страдает, не говорит об этом, я чувствую себя священным прохожим, помазанным паломником, безрассудным созерцателем бесцельного мира, князем великого изгнания, который, уходя, дал последнему нищему последнюю милостыню своего отчаяния. 56. Финансирующий эту фирму компаньон, который всегда испытывает некое недомогание, пожелал по неведомому капризу, пришедшему ему в перерыве между приступами болезни, получить портрет всего персонала конторы. И вот позавчера мы все, следуя указаниям веселого фотографа, собрались перед грязно-белой перегородкой, которая отделяет своей хрупкой древесиной основное помещение конторы от кабинета шефа Вашкиша. В центре сам Вашкиш, по обе стороны от него выстроились согласно первоначально условленным, а затем случайным категориям, другие человеческие души, которые физически сходятся здесь каждый день для мелких задач, чей окончательный смысл известен лишь тайному разумению богов. Сегодня, придя в контору с некоторым опозданием, и, по правде говоря, уже забыв о статичной процедуре фотографирования, проведенной дважды, я увидел прибывшего неожиданно рано Морейру и одного из служащих, которые с интересом склонялись над чем-то почерневшим, в чем я, поразившись, немедленно узнал одну из первых отпечатанных фотографий. Всего было два снимка одной и той же фотографии, которая получилась лучше. Мне было больно видеть себя там, потому что, как можно предположить, я первым делом отыскал себя. Я никогда не был высокого мнения о своей внешности, но никогда не считал ее настолько ничтожной в сравнении с другими лицами, так хорошо мне знакомыми, в этом собрании людей, которых я вижу каждый день. Я похож на изможденного иезуита. На моем худом, невыразительном лице не видно ни ума, ни силы, ни вообще чего бы то ни было, что выделяло бы его из мертвого потока других лиц. Нет, не мертвого потока. Там есть по-настоящему выразительные лица. Шеф Вашкиш, такой, какой он есть, приветливое и суровое широкое лицо, твердый взгляд, жесткие усы в довершение портрета. Энергия, проницательность человека в конечном счете такие банальные и столько раз повторенные столькими тысячами людей по всему миру отпечатаны и на этой фотографии, как в психологическом паспорте. Два камевояжера получились замечательно. Продавец получился хорошо, но оказался почти что позади плеча Морейры. А сам Морейра? Морейра, мой начальник, квинтэссенция однообразия и непрерывности, выглядит куда ярче меня. Даже у посыльного, отмечаю я и не могу подавить чувство, которое пытаюсь счесть не завистью, На лице уверенность, открытое выражение, которое отстоит на много улыбок от моего никчемного, погасшего лица бумажного сфинкса. Что это означает? Какова правда, которую пленка безошибочно передает? Какова точность, которую документирует холодная линза? Что такого во мне, чтобы все выглядело так? И тем не менее, это групповое оскорбление? «Вы очень хорошо получились», — неожиданно говорит Марейра. И затем, поворачиваясь к продавцу: «Личика, точь-в-точь его, а?» И продавец согласился с такой дружеской веселостью, что его стоило за это швырнуть в мусорное ведро. 57. И сегодня, думая о том, чем была моя жизнь, я чувствую себя каким-то животным, которого несут в корзине на согнутой руке от одной пригородной станции до другой. Образ дурацкий, однако еще глупее жизнь, которую он отражает. Обычно у таких корзин две крышки полуовальной формы. Если животное барахтается, они слегка приподнимаются с одного или с другого изогнутого края. Но рука несущего, слегка опираясь на шарниры посередине, позволяет такому слабому существу лишь поднять из-под тишка бесполезные конечности, подобные ослабевающим крыльям бабочки. За описанием корзины я забыл, что говорил о себе. Я отчетливо вижу ее и обожженную толстую и белую руку, несущей ее служанки. Мне удается разглядеть только руку служанки и волосы на ней. Мне удается чувствовать себя хорошо, только если... Вдруг волна прохлады. От этих белых прутьев и лент, из которых плетутся корзины, и среди которых я, животное, барахтаюсь между двумя остановками, которые я чувствую. Между ними я покоюсь, судя по всему, на скамье, и кто-то разговаривает о моей корзине. Я засыпаю, потому что успокаиваюсь, и сплю, пока меня снова не поднимают на остановке. 58. Обстановка — душа вещей. У каждой вещи есть собственное выражение, и это выражение приходит к ней извне. Каждая вещь — есть переплетение трех нитей, и эти три нити образуют эту вещь. Некоторое количество материи. То, как мы ее воспринимаем, и обстановка, в которой она находится. Стол, за которым я пишу, представляет собой кусок древесины. Это стол и один из предметов мебели данной комнаты. Мое впечатление от этого стола, если я захочу его описать, должно будет состоять из понимания того, что он сделан из древесины, того, что я называю столом и приписываю ему определенные формы использования и определенное назначение, и того, что в нем отражаются, проникают в него и преобразуют его предметы, за счет расположения которых он обретает внешнюю душу и которые находятся на нем. И сам цвет, который был ему придан, выцветание этого цвета, его пятна и трещины, все это, заметьте, пришло к нему извне, и именно это в большей степени, чем его деревянная сущность, придает ему душу. И самая сокровенная часть этой души, заключающаяся в том, чтобы быть столом, также была придана ему извне и составляет его личность. Поэтому я полагаю, что нет ни человеческой, ни литературной ошибки в приписывании наличия души вещам, которые мы называем неодушевленными. Быть вещью — значит быть объектом приписывания. Может быть, ложной фраза о том, что дерево чувствует, что река бежит, что закат грустен, а море спокойно, синее благодаря небу, которое ему не принадлежит, и улыбчиво благодаря солнцу, которое находится вне него. Но столь же ошибочно приписывать красоту чему бы то ни было. Столь же ошибочно приписывать цвет, форму, да, пожалуй, и бытие чему бы то ни было. Это море — соленая вода. Этот закат — начало исчезновения солнечного света на данной широте и долготе. Этот ребенок, что играет передо мной, — разумная совокупность клеток. Более того, это сложное сочетание субатомных движений, странный электрический конгломерат миллионов солнечных систем в мельчайшей миниатюре. Все приходит извне. И сама человеческая душа, возможно, есть не более чем сверкающий солнечный луч, который высвечивает лежащую на земле навозную кучу, коей является тело. В этих размышлениях, вероятно, заключена целая философия для того, у кого нашлись бы силы извлечь из них выводы. У меня такой силы нет. Мне приходят неясные мысли о логических возможностях, и все упирается в образ солнечного луча, который золотит навоз, словно темную солому, влажную и придавленную на почти черной земле у стены, сложенной из крупных камней. Таков я. Когда хочу думать, я вижу. Когда хочу спуститься в свою душу, я внезапно останавливаюсь, задумавшись, вначале уходящей вглубь винтовой лестницы, и вижу через окно верхнего этажа солнце, которое смачивает в золотистом прощании пространное скопление крыш. 59. Всякий раз, когда мои намерения под влиянием моих грез поднимались над повседневностью моей жизни, и я на мгновение чувствовал себя высоким, как ребенок на качелях, всякий раз мне приходилось спускаться, как ребенку в городском саду, и признавать свое поражение без знамен, воздетых для войны, и без меча, который у меня хватило бы сил выхватить из ножен. Я полагаю, что большинство из тех, кого я случайно встречаю на улицах, несет в себе, я замечаю это по молчаливому движению уст и по неразличимой нерешительности глаз или потому, как у молящихся вместе становится громче голос, такую же нацеленность на бесполезную войну, ведомую войском без знамен. И все, я оборачиваюсь назад и созерцаю их спины несчастных побежденных, потерпят, как и я, великое позорное поражение среди ила и тростника, безлунного цвета на берегах и без поэзии паулизма, жалкой и любительской. У всех, как и у меня, есть восторженное и грустное сердце. Я хорошо их знаю. Одни — продавцы в магазинах, другие — служащие конторы, третьи — мелкие лавочники, четвертые — победители в кафе и кабаках, знаменитые, но не знающие этого из-за восторженности самовлюбленного слова, когда молчит, скупая самовлюбленность, которую не нужно хранить. Но все они, бедняжки-поэты, и влачат в моих глазах, как, впрочем, и я в их, такую же нищету нашей общей несуразности. У всех них, как и у меня, будущее в прошлом. Прямо сейчас, когда я сижу в конторе без дела, и все, кроме меня, ушли обедать, я смотрю через низкое окно на пошатывающегося старика, медленно бредущего по противоположному тротуару. Он не пьян, он мечтатель. Он внимателен к несуществующему. Возможно, он еще надеется. Да сохранят нам боги, если они справедливы в своей несправедливости, грезы, даже когда они неосуществимы, и да ниспошлют хорошие сны, пусть даже низменные. Сегодня, когда я еще не стар, я могу мечтать о южных берегах и о недосягаемой Индии. Завтра, возможно, мне будет дарована самими богами мечта стать хозяином маленькой табачной лавки или пенсионером в пригородном доме. Любая мечта — это все та же мечта, потому что все они — мечты. Пусть боги изменят мои мечты, но не дар мечтать. Пока я думал об этом, я перестал следить за стариком. Я его уже не вижу. Открываю окно, чтобы его увидеть. Все равно не вижу. Он ушел. По отношению ко мне у него была зрительная обязанность символа. Он выполнил ее и свернул за угол. Если бы мне сказали, что он свернул за абсолютный угол и что его тут никогда не было, я бы принял это с тем же жестом, которым сейчас закрываю окно. Добиваться чего-то? Бедные неумелые полубоги, которые завоевывают империи словом и благородным намерением и нуждаются в деньгах на жилье и еду. Они подобны полкам дезертировавшего войска, чьи полководцы питали мечту о славе, от которой у них, заблудившихся среди тины болот, осталось лишь понятие величия, осознание того, что они были войском, и пустота от того, что они не знали, что делал полководец, которого они никогда не видели. Так каждый на мгновение мечтает стать командующим войска из арьергарда, которого он сбежал. Так каждый среди грязи ручьев приветствует победу, которую никто не смог одержать и от которой остались своего рода крошки среди пятен скатерти, которые забыли стряхнуть. Они заполняют зазоры повседневных действий, как пыль заполняет зазоры между мебелью, когда ее не чистят как следует. В бесцветном свете обыкновенного дня они блестят, словно серые черви на красивом дереве. Их можно выковырять маленьким гвоздем, но ни у кого не достает терпения их выковырять. Бедные мои товарищи, что мечтают вслух, как я вам завидую и как я вас презираю. Со мной находятся другие, самые бедные, те, у кого есть только они сами, кому они могут рассказать о своих мечтах и сделать то, что стало бы стихами, если бы они их написали. Бедолаги, вся литература которых — это их собственная душа, которые толком не слышат критику и задыхаются от самого факта существования, не пройдя неведомый трансцендентный экзамен, дающий право на жизнь. Одни — герои, способные повалить 5 человек на углу вчерашней улицы. Другие — соблазнители, которым не осмелились сопротивляться даже несуществующие женщины. Они верят в это, когда об этом говорят. Возможно, говорят, чтобы поверить. Другие, для всех них, проигравшие мира, кем бы они ни были, суть люди. И все, словно угри в тазу, переплетаются и наползают друг на друга, но не вылезают из таза. Иногда о них говорят газеты. О некоторых газеты рассказывают больше одного раза, но известность к ним никогда не приходит. Они... счастливцы, потому что им дарована ложная мечта глупости. Но тем, у кого, подобно мне, есть мечты без иллюзий. 60-е. Болезненный интервал. Если вы меня спросите, счастлив ли я вам отвечу, что нет.